Здравствуйте, дорогие друзья! С 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом будет проходить женский круг «Счастливая женщина». Будь желанной и счастливой, управляй своей жизнью. Ко мне пришел вопрос, кто главный в семье? Для современных женщин, ну, может быть, и мужчин, это очень важный вопрос, и часто я его слышу. Кто же главный в семье? Кто чью волю должен исполнять? Кто под кого должен подстраиваться? Кто хозяин? У кого в руках скалка, либо кулак покрепче? А это с какой стороны, друзья, посмотреть? Если смотреть с точки зрения феминизма, то в этом случае главными должны быть как минимум мужчина и женщина. Они оба главные, они оба решают, что делать. Ну и побеждает тот, ну и дальше возвращаемся, в чьих руках скалка, либо у кого кулак покрепче. Если же мы такой же в глубокий феминизм погружаемся, то, естественно, главная женщина. Но она же следит за порядком в доме. Она же собирает вот этого самого никчемного мужичка, который там только и способен как тяжести переносить и деньги зарабатывать. И дальше она распоряжается деньгами, чтобы было хорошо. Ну, в первую очередь, конечно же, ей, детям, ну, и этому мужичку. Это если вот такой глубокий феминизм. Ну, а совсем уж совсем такой отчаявшийся феминизм, что все мужики скоты, никаких вообще семей не должно быть. Мы победим всех самцов. Надеюсь, что до этого вы не дошли. Не так сильно вас судьба побила и не так сильно вас кто-то обидел из мужчин. Если же мы говорим с точки зрения современного общества, то здесь оно такое близко к нейтральному феминизму. Да, мы здесь все равны, мужчины и женщины одинаковы, никто главенство не занимает, и поэтому должны быть честные разговоры, расстановки, определение как, чего, зачем, общий бюджет, состоящий из отдельных бюджетов, где и женщина, и мужчина зарабатывают, где вот есть какие-то определенные договоренности, может быть, записаны на бумаге, кто когда ведро выносит, кто когда суп готовит, кто тогда детей забирает. Ну, вопрос, правда, сколько детей, может быть, забирать будет некого. И я вижу, что в феминизме, что вот в этой самой современности очень много проблем, которые нас, в общем-то, и уводят от родового представления об этой жизни, где рождение детей становится или ненужным, либо нужным с точки зрения того, ну, это же семья и для здоровья, ну, одного достаточно, а это нас ведет к вырождению, как национальности, как нации, как народа, ну и родов наших, само собой. И поэтому я считаю, что это искаженное представление о семье вообще, и они, раз ведут к разрушению родовых укладов, нам не подходят. А значит, нам необходимо посмотреть с другой стороны, что такое вообще семья, и тогда станет понятно, а кто же главный в этой семье. А семья – это семейный, в первую очередь, союз. Союз, который подтвержден родом земным и который закреплен родом небесным. Ведь не просто так говорится, что семейный союз заключается на небесах, от слова «брак» уходим. А раз так, то в этом случае одна из главных задач семейного союза – это продление рода земного через воплощение из рода небесного в род земной, наших родовичей. И если мы семью не воспринимаем вот в этом смысле, то тогда это семейным союзом в полной мере уже быть не может. А раз так, то мы должны учитывать физиологические особенности тех, кто в семейном союзе находится. Но если женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, насколько она трудоспособна и дееспособна? Насколько она может перетаскивать тяжести? Насколько она может активно двигаться с точки зрения какой-то работы извне? Ну, наверное, есть какие-то ограничения, да, и чем больше срок, тем больше ограничений, дабы уберечь ребеночка, дабы не было потом проблем. А мужчина при этом все 9 месяцев ничем не обременен, кроме как заботой в любви о своей женщине, о своем доме, о своей семье, о тех детях, которые существуют, для того, чтобы родился новый родович, для того, чтобы он пришел в мир счастья, и поэтому он будет стараться приносить в дом то, что необходимо. И выходить из дома-то он должен в любви, которую как раз женщина-то вот ему и дарит, и которую он содержит в своем сердце, которую вот его манит обратно домой. Вот этот вот самый уголок счастья, вот это самое пространство насыщения всем-всем-всем необходимо. Теперь вопрос возникает, а кто главный-то здесь? С точки зрения добычи с точки зрения привнесения в семью, конечно, главный мужчина. С точки зрения распределения внутри семьи, конечно же, женщина. Потому что она лучше знает, где какая баночка, скляночка, кадушечка стоит, где что хранится, для чего это нужно. И мужчина тогда, как глава семьи, обязан создать условия для того, чтобы жена была в любви, в радости, счастье, в достатке и в комфортных, как сейчас говорят, условиях, чтобы она не нуждалась в самом элементарном и простом, чтобы она могла исполнять то, что ей предназначено судьбой, чтобы она вынашивала ребеночка и не думала, что покушать, чтобы она не думала, чем накормить, во что одеть, куда отвезти и так далее и тому подобное. Вот если мы это все понимаем, тогда получается, мужчина главный вот в этом направлении, он отвечает за свою семью, чтобы ее и насытить, и защитить. А женщина вот в этом. И вот тут-то тогда все происходит по природообразию и природосообразию. Никто ни с кем не воюет, потому что нет задачи женщине занять мужскую позицию, а мужчине занять женскую. И вот тогда конфликт полов уходит в сторону. Происходит соитие в любви и создание одного большого единого пространства любви, о котором так часто говорят многие люди, и очень часто говорят женщины, пространство любви, пространство достатка, пространство любви, пространство счастья, пространство любви, пространство лада. Но при этом очень часто пытаются стать мужланами, которые таковыми быть не могут. И поэтому желание быть главенствующей в тех направлениях и на тех ролях, которые мне свойственны, приводит к ожесточению и к разрушению семьи, к уничтожению лада и любви. И мужчина тогда выпархивает из дома, как пробка из бутылки, и очень часто не стремится вернуться назад, даже если женщина носит кого-то под сердцем. Вот как раз для того, чтобы разобраться с этими вопросами, мы и проводим такие собрания, как «Женский круг», который предстоит нам провести с 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом, для того, чтобы не просто об этом поговорить, не просто помедитировать, не просто расстановочки какие-то там сделать, а убрать те занозы цивилизации, которые в нас очень долго вкладывали, и чтобы заместить это все, либо заполнить пространство, которое убрано необходимым для женщины, для мужчины, для семьи, для этого мира. Для того, чтобы вы, вернувшись, не задавали вопрос, кто главный. Чтобы вы не скидывали ответственность на кого-то другого и не брали лишнее. И вот тогда будет вам и счастье, и любовь. Тогда каждый в семье будет на своем месте. И у вас тогда будет семейный союз, а не просто какой-то брак, где у вас есть какие-то права с точки зрения суда, с точки зрения закона, с точки зрения морали, ну и так далее и тому подобное. Как всегда, контакты организаторов этого круга женского находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Поэтому, если вы хотите что-то очень важное привнести в свою жизнь и убрать что-то мешающее из своей жизни, милости прошу. У нас будет на это и время, и возможности. На сем я с вами прощаюсь, желаю добра, увидимся и вместе изменим мир к лучшему, изменяя самих. Быть добром!